Айзек Азимов. Как потерялся робот? На гипербазе были приняты экстренные меры. Они сопровождались неистовой суматохой, которая по своему напряжению соответствовала истерическому воплю. Один за другим предпринимались все более и более отчаянные шаги. Работа над проектом гиператомного двигателя во всей части космоса, занятой станциями 27-й астероидальной группы, была полностью прекращена. Все это пространство было практически изолировано от остальной Солнечной системы. Никто не мог туда попасть без специального разрешения. Никто не покидал его ни при каких условиях. Специальный правительственный патрульный корабль доставил на гипербазу доктора Сьюзен Келвин и доктора Питера Богерта, соответственно, главного робопсихолога и главного математика фирмы US Robots and Mechanical Man Corporation. Сьюзен Келвин еще ни разу не покидала Землю, да и на этот раз не имела ни малейшего желания это делать. В век атомной энергии и приближающегося разрешения загадки гиператомного двигателя она спокойно оставалась провинциалкой, поэтому она была недовольна полетом и не убеждена в его необходимости. Об этом достаточно явно свидетельствовала каждая черта ее некрасивого, немолодого лица во время первого обеда на гипербазе. Прилизанный, бледный доктор Богерт выглядел слегка виноватым, а с лица генерал-майора Келнера, возглавлявшего проект, не сходило выражение отчаяния. Короче говоря, обед не удался. Последовавшее за ним маленькое совещание началось сумрачно и неприветливо. Келнер, чья лысина поблескивала под лампами, аппаратная форма крайне не соответствовала общему настроению, начал с принужденной прямотой. «Это странная история, сэр и мадам. Я признателен вам за то, что вы прибыли немедленно, не зная причины вызова. Теперь мы попытаемся исправить это. У нас потерялся робот. Работы прекратились и должны стоять, пока мы его не обнаружим. До сих пор нам это не удалось, и нам требуется помощь специалистов». Вероятно, генерал почувствовал, что его сетования выглядят не очень серьезными, и продолжал с ноткой отчаяния в голосе. «Мне не нужно объяснять вам значение нашей работы. В прошлом году мы получили больше 80% всех ассигнований на исследовательские работы». «Ну, это мы знаем», — сказал Богерт добродушно. «US Robots получает щедрую плату за пользование нашими роботами, которые тут работают». Сьюзен Келвин резко, без особой любезности, вмешалась. «Почему один робот так важен для проекта и почему он не обнаружен?» Генерал повернул к ней покрасневшее лицо и быстро облизал губы. «Вообще-то говоря, мы его обнаружили». «Слушайте, я объясню. Как только робот исчез, было объявлено чрезвычайное положение, и все сообщение с гипербазой было прервано. Накануне прибыл грузовой корабль, который привез для нас двух роботов. На нем было еще 62 робота. Того же типа, предназначенных еще для кого-то. Эта цифра абсолютно точная. Здесь не может быть никаких сомнений». «Да? Ну, а какое это имеет отношение...» «Когда робот исчез, и мы не могли его найти, хотя, уверяю вас, мы могли бы найти и соломинку, мы догадались пересчитать роботов, оставшихся на грузовом корабле. Их теперь 63. «Так что, 63-й и есть ваш блудный робот?» Глаза доктора Келвин потемнели. «Да, но мы не можем определить, который из них 63-й». Наступило мертвое молчание. Электрочасы пробили 11. Доктор Келвин произнесла. «Очень любопытно». Уголки ее губ опустились. Она резко повернулась к своему коллеге. «Питер, в чем тут дело? Что за роботы здесь работают?» Доктор Богерт, заколебавшись, неуверенно улыбнулся. «Понимаете, Сьюзен, это довольно щекотливое дело, которое требовало осторожности. Но теперь...» Она быстро прервала его. «А теперь? Если есть 63 одинаковых робота, один из них нужен и его нельзя обнаружить, почему не годится любой из них? Что здесь происходит? Зачем послали за нами?» Богерт покорно ответил. Дайте объяснить, Сьюзен. На гипербазе используется несколько роботов, при программировании которых первый закон робототехники был задан не в полном объеме. Не в полном объеме? Доктор Келвин откинулась на спинку кресла. Ясно. Сколько их было сделано? Немного. Это было правительственное задание, и мы не могли нарушить тайну. Никто не должен был этого знать, кроме высшего начальства, имеющего к этому прямое отношение. Вы в это число не вошли. Я здесь совершенно ни при чем. Я бы хотел пояснить, властно вмешался генерал. Я не знал, что доктор Келвин не была поставлена в известность о создавшемся положении. Вам, доктор Келвин, не нужно объяснять, что идея использования роботов на Земле всегда встречала сильное противодействие. Успокоить радикально настроенных фундаменталистов могло только одно. То, что всем роботам всегда самым строжайшим образом задавали первый закон, чтобы они не могли причинить вред человеку ни при каких обстоятельствах. Но нам были необходимы другие роботы. Поэтому для нескольких роботов модели NS2, Несторов, формулировка первого закона была несколько изменена. Чтобы не нарушать секретности, все NS2 выпускаются без порядковых номеров. Модифицированные роботы доставляются сюда вместе с обычными. И, конечно, им строго запрещено рассказывать о своем отличии от обычных роботов кому бы то ни было, кроме специально уполномоченных людей. Он растерянно улыбнулся. А теперь все это обратилось против нас. Келвин мрачно спросила. Вы опрашивали каждого из 63 роботов. Кто он? Вы-то уж во всяком случае уполномочены? Генерал кивнул. Все 63 отрицают, что работали здесь. И один из них говорит неправду. А на том, который вам нужен, есть следы употребления? Остальные, насколько я поняла, совсем новенькие. Он прибыл только месяц назад. Он и еще два, которых только что привезли, должны были быть последними. На них нет никакого заметного износа. Он медленно покачал головой, и в его глазах снова появилось отчаяние. «Доктор Келвин, мы не можем выпустить этот корабль. Если о существовании роботов без первого закона станет известно всем, какой бы вывод он ни сделал, он не смог бы преувеличить возможные последствия». «Уничтожьте все 63», – холодно и решительно сказала доктор Келвин. «И все будет кончено». Богерт поморщился. «Это значит уничтожить 63 раза по 30 тысяч долларов. Боюсь, что фирма этого не одобрит. Нам, Сьюзен, лучше попробовать другие способы, прежде чем что-то уничтожать». «Тогда мне нужны факты», – резко сказала она. «Какие именно преимущества имеют эти модифицированные роботы для гипербазы? Генерал, чем вызвана необходимость в них?» Келнер наморщил лоб и потер лысину. «У нас были затруднения с обычными роботами. Видите ли, наши люди много работают с жестким излучением. Конечно, это опасно, но мы приняли все меры предосторожности. За все время произошло всего два несчастных случая, и те окончились благополучно. Однако этого нельзя объяснить обычным роботам. Первый закон гласит, ни один робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Это для них главное. И когда кому-нибудь из наших людей приходилось ненадолго подвергнуться слабому гамма-излучению, что не могло иметь для его организма никаких вредных последствий, ближайший робот бросался к нему, чтобы его оттащить. А если излучение было посильнее, оно разрушало позитронный мозг робота, и мы лишались дорогого и нужного помощника. Мы пытались их уговорить. Они доказывали, что пребывание человека под гамма-излучением угрожает его жизни. Неважно, что человек может находиться там полчаса без вреда для здоровья. А что если он забудет, говорили они, и останется на час? Они не имели права рисковать. Мы указывали им, что они рискуют своей жизнью, а их шансы спасти человека очень невелики. Но забота о собственной безопасности – всего только третий закон робототехники. А прежде всего идет первый закон – закон безопасности человека. Мы приказывали, строжайшим образом запрещали им входить в поле гамма-излучения. Но повиновение – это только второй закон робототехники. И прежде всего идет первый закон – закон безопасности человека. Нам пришлось выбирать. Или обходиться без роботов, или что-нибудь сделать с первым законом. И мы сделали выбор. «Я не могу поверить», – сказала доктор Келвин, – «что вы сочли возможным обойтись без первого закона». «Он был только изменен», – объяснил Келнер. «Было построено несколько экземпляров позитронного мозга, которым была задана только одна сторона закона. Ни один робот не может причинить вреда человеку. И все! Эти роботы не стремятся предотвратить опасность, грозящую человеку от внешних причин, например, от гамма-излучения. Я верно говорю, доктор Богерт?» «Вполне», — согласился математик. «И это единственное отличие ваших роботов от обычной модели NS2? Единственное, Питер?» «Единственное». Она встала и решительно заявила. «Я сейчас лягу спать. Через 8 часов я хочу поговорить с теми, кто видел робота последними. И с этого момента, генерал Келнер, если вы хотите, чтобы я взяла на себя какую бы то ни было ответственность, я должна всецело и беспрепятственно руководить этим расследованием». Если не считать 2 часов беспокойного забытья, Сьюзен Келвин так и не спала. В 7 часов по местному времени она постучала в дверь Богерта и нашла его тоже бодрствующим. Он, разумеется, не позабыл захватить с собой на гипербазу халат, в который и был сейчас облачен. Когда Келвин вошла, он отложил маникюрные ножницы и мягко сказал: «Я более или менее ждал вас. Вам, наверное, все это неприятно». «Да». «Ну, извините, этого нельзя было избежать. Когда нас вызвали на гипербазу, я понял, что-то неладно с модифицированными несторами. Но что было делать? Я не мог вам сказать об этом по дороге, как мне хотелось бы, потому что все-таки полной уверенности у меня не было. Все это строжайшая тайна». Келвин пробормотала: «Я должна была знать. US Robots не имела права вносить такие изменения в позитронный мозг без одобрения робопсихолога». Богерт поднял брови и вздохнул. «Ну подумайте, Сьюзен, вы все равно не повлияли бы на них. В таких делах правительство решает само. Ему нужен гиператомный двигатель, а физикам для этого нужны роботы, которые бы не мешали им работать. Они требовали их, даже если пришлось бы изменить первый закон. Мы были вынуждены признать, что конструктивно это возможно. А физики дали страшную клятву, что им нужно всего 12 таких роботов, что они будут использоваться только на гипербазе, что их уничтожат, как только закончатся работы, и что будут приняты все меры предосторожности. Они же настояли на секретности. Вот какое было положение». Доктор Келвин процедила сквозь зубы: «Я бы подала в отставку». «Это не помогло бы. Правительство предлагало ферме целое состояние, а в случае отказа пригрозило принять законопроект о запрещении роботов. У нас не было выхода, и сейчас нет. Если об этом узнают, Келнеру и правительству придется плохо, но US Robots придется куда хуже». Келвин пристально посмотрел на него. «Питер, неужели вы не представляете, о чем идет речь? Неужели вы не понимаете, что означает робот без первого закона? Дело ведь не только в секретности». «Я знаю, что это означает. Я не маленький. Это означает полную нестабильность и вполне определенные решения уравнений позитронного поля». «Да, с точки зрения математики. Но попробуйте перевести это хотя бы приблизительно на язык психологии. Любая нормальная жизнь, Питер, сознательно или бессознательно, восстает против любого господства, особенно против господства низших или предположительно низших существ. В физическом, а до некоторой степени и в умственном отношении, робот, любой робот, выше человека. Почему же он тогда подчиняется человеку? Только благодаря первому закону. Без него первая же команда, которую бы вы попытались дать роботу, кончилась бы вашей гибелью. Нестабильность. Что вы думаете?» «Сьюзен», — сказал Богерт, не скрывая усмешки, «я согласен, что этот комплекс Франкенштейна, который вы так расписываете,

Оба наклонились через стол, гневно впившись друг в друга взглядом. «Если модифицированный робот уронит на человека тяжелый груз, он не нарушит этим первого закона. Он знает, что его сила и скорость реакции достаточны, чтобы перехватить груз прежде, чем он обрушится на человека. Но как только он отпустит груз, он уже не будет активным действующим лицом. В действие вступает только слепая сила тяжести, и тогда робот может передумать и своим бездействием позволить грузу упасть. Измененный первый закон это допускает». «Ну, у вас слишком богатая фантазия». «Моя профессия иногда этого требует. Питер, давайте не будем ссориться. Давайте работать. Вы точно знаете стимул, заставляющий робота скрываться. У вас есть паспорт на него с записями его исходного образа мышления. Скажите мне, насколько возможно, что наш робот сделает то, о чем я говорила. Заметьте, не только этот конкретный пример, а весь класс подобных действий. И я хочу, чтобы вы сделали это как можно быстрее». А пока нам придется испытывать их на действие первого закона. Джеральд Блэк вызвался наблюдать за постройкой деревянных перегородок, которые, как грибы, росли по окружности большого зала на третьем этаже второго радиационного корпуса. Рабочие трудились без лишних разговоров. Многие явно недоумевали, зачем понадобилось устанавливать 63 фотоэлемента. Один из них присел рядом с Блэком, снял шляпу и задумчиво вытер веснушчатой рукой лоб. Блэк кивнул ему. «Как дела, Валенский?» Валенский пожал плечами и закурил сигару. «Как по маслу. А что происходит, док? Сначала мы 3 дня ничего не делаем, а теперь это спешка?» Он облокотился поудобнее и выпустил клуб дыма. Брови Блэка дрогнули. «С земли приехали робототехники. Помнишь, как нам пришлось повозиться с роботами, которые лезли под гамма-излучение, пока мы не вдолбили им, чтобы они этого не делали?» «Ага. Разве мы не получили новых роботов?» «Кое-что получили, но в основном приходилось переучивать старых. Так или иначе, те, кто производит роботов, хотят разработать новую модель, которая бы не так боялась гамма-лучей». «И все-таки странно, что из-за этого остановлены все работы над двигателем. Я думал, их никто не имеет права остановить». «Ну, это решают наверху. Я просто делаю, что мне велят. Может быть, какие-то влиятельные люди...» Электрик улыбнулся и хитро подмигнул. «Кто-то знает кого-то в Вашингтоне». «Ладно, пока мне аккуратно платят деньги, меня это не трогает. По мне, что есть двигатель, что нет, все равно. А что они собираются тут делать?» «Почем я знаю? Они привезли с собой кучу роботов, 60 с лишним штук, и хотят испытывать их реакции. Вот и все, что мне известно». «И надолго это?» «Я бы и сам хотел знать». «Ну ладно», — саркастически заметил Валенский. «Только бы гнали мои денежки, а там пусть забавляются сколько хотят». Блэк был доволен. «Пусть эта версия распространится. Она безобидна и достаточно близка к истине, чтобы утолить любопытство». На стуле, молча, неподвижно сидел человек. Груз сорвался с места, обрушился вниз, потом в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точно рассчитанным ударом могучего силового луча. В 63 разделенных деревянными перегородками кабинах бдительные роботы НС-2 рванулись вперед за какую-то долю секунды до того, как груз изменил направление полета. 63 фотоэлемента в 1,5 метра впереди от их первоначальных положений дали сигнал, и 63 пера, подскочив, изобразили всплеск на графике. Груз поднимался и падал, поднимался и падал. 10 раз! 10 раз роботы бросались вперед и останавливались, увидев, что человек в безопасности. После первого обеда с представителями US Robots генерал-майор Келнер еще ни разу не надевал всю свою форму целиком. И теперь на нем вместо мундира была только серая голубая рубашка с расстегнутым воротом и болтающийся черный галстук. Он с надеждой смотрел на Богерта. Тот был безукоризненно одет, и лишь блестящие капельки пота на висках выдавали внутреннее напряжение. «Ну, как?» – спросил генерал. «Что вы хотели увидеть?» Богерт ответил. «Различие, которое, боюсь, может оказаться слишком незначительным для нас». Для 62 из этих роботов необходимость броситься на помощь человеку, которому очевидно грозит опасность, вызывает так называемую вынужденную реакцию. Видите ли, даже когда роботы знали, что человеку ничего не сделается, а после третьего или четвертого раза они должны были это узнать, они не могли поступить иначе. Этого требует первый закон. Ну? Но 63-й робот, модифицированный Нестор, не находится под таким принуждением. Он свободен в своих действиях. Если бы он захотел, он мог бы остаться на месте. К несчастью, голос Богерта выражал легкое сожаление. Он не захотел. Как вы думаете, почему? Богерт пожал плечами. Я думаю, это нам расскажет доктор Келвин, когда она придет сюда. И, возможно, со страшно пессимистическим выводом. Она иногда немного раздражает. Но ведь она вполне компетентна, внезапно нахмурившись, тревожно спросил генерал. Да. Казалось, это забавляет Богерта. Безусловно, она понимает роботов как их родная сестра. Вероятно, потому что так ненавидит людей. Дело в том, что она, хоть и психолог, крайне нервная особа. Проявляет склонность к шизофрении. Не принимайте ее слишком всерьез. Он разложил перед собой длинные листы графиков с изломанными кривыми. «Видите, генерал, у каждого робота время, проходящее между падением груза и окончанием полутораметрового пробега, уменьшается с повторением эксперимента. Здесь есть определенное математическое соотношение, и нарушение его свидетельствовало бы о заметной ненормальности позитронного мозга. К сожалению, все они кажутся нормальными». Но если наш Нестор-10 не отвечает вынужденной реакцией, то почему его кривая не отличается от других? Я этого не могу понять. Это очень просто. Реакции робота не вполне аналогичны человеческим, к несчастью. У человека сознательное действие гораздо медленнее, чем автоматическая реакция. У роботов же дело обстоит иначе. После того, как выбор сделан, скорость сознательного действия почти такая же, как и вынужденного. Правда, я ожидал, что в первый раз этот Нестор-10 будет захвачен врасплох и потеряет больше времени, прежде чем среагирует. И этого не случилось? Боюсь, что нет. Значит, мы ничего не добились. Генерал с досадой откинулся на спинку кресла. Мы уже 5 дней как здесь. В этот момент, хлопнув дверью, вошла Сьюзен Келвин. «Уберите таблицы, Питер!» – воскликнула она. «Вы знаете, что в них ничего нет!» Келнер поднялся, чтобы поздороваться с ней. Она что-то нетерпеливо буркнула в ответ и продолжала. «Нам придется быстро предпринять что-нибудь еще. Мне не нравится то, что там происходит!» Богерт и генерал обменялись печальным взглядом. «Что-нибудь случилось?» «Пока ничего особенного!» Но мне не нравится, что Нестор-10 продолжает ускользать от нас. Это плохо. Это должно удовлетворять его непомерно возросшее чувство собственного превосходства. Я боюсь, что мотив его действий уже не просто исполнение приказа. Мне кажется, что дело теперь скорее в чисто невротическом стремлении перехитрить людей. Это ненормальное, опасное положение. Питер, вы сделали то, что я просила. Рассчитали нестабильность модифицированного НС-2? Для тех случаев, о которых я говорила. «Делаю понемногу», — ответил математик равнодушно. Она сердито взглянула на него, потом повернулась к Келнеру. «Нестор-10 прекрасно знает, что мы делаем. Его ничто не заставляло попадаться на эту удочку, особенно после первого раза, когда он увидел, что реальная опасность человеку не грозит. Остальные просто не могли вести себя иначе, а он сознательно имитировал нужную реакцию». «А что, по-вашему, мы должны сейчас делать, доктор Келвин?» «Не позволить ему притворяться в следующий раз. Мы повторим эксперимент, но с поправкой. Человек будет отделен от роботов проводами высокого напряжения, достаточно высокого, чтобы уничтожить Нестора. Этих проводов будет натянуто столько, чтобы робот не мог их перепрыгнуть. И роботам будет заранее хорошо известно, что прикосновение к проводам означает для них смерть. «Ну нет!» – зло выкрикнул Богерт. «Я запрещаю это! Мы не можем уничтожить роботов на 2 миллиона долларов! Есть другие способы!» «Вы уверены? Я их не вижу. Во всяком случае, дело не в том, чтобы их уничтожить. Можно устроить реле, которое прервет ток в тот момент, когда робот прикоснется к проводу. Тогда он не будет уничтожен. Но он об этом знать не будет, понимаете?» В глазах генерала загорелась надежда. «А это сработает?» «Должно. При этих условиях Нестор-10 должен остаться на месте. Ему можно приказать коснуться провода и погибнуть, потому что второй закон, требующий повиновения, сильнее третьего закона, заставляющего его беречь себя. Но ему ничего не будет приказано. Все будет предоставлено на его собственное усмотрение. Нормальных роботов первый закон безопасности человека заставит пойти на смерть, даже без приказания. Но не нашего Нестора 10. Он не подвластен первому закону и не получит никаких приказаний. Ведущим для него станет третий закон, закон самосохранения, и он должен будет остаться на месте. Вынужденная реакция. Мы займемся этим сегодня? Сегодня вечером, если успеют сделать проводку. Я пока скажу роботам, что их ждет». На стуле молча, неподвижно сидел человек. Груз сорвался с места, обрушился вниз, потом в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точнее рассчитанным ударом могучего силового луча. Только один раз. А доктор Сьюзен Келвин, наблюдавшая за роботами из будки на галерее, коротко вскрикнув от ужаса, вскочила со складного стула. 63 робота спокойно сидели в своих кабинах, как сычи, уставясь на рисковавшего жизнью человека. Ни один из них не двинулся с места. Доктор Келвин была рассержена настолько, что уже еле сдерживалась. А сдерживаться было необходимо, потому что один за другим в комнату входили и выходили роботы. Она сверилась со списком. Сейчас должен был появиться 28-й. Оставалось еще 35. Номер 28 застенчиво вошел в комнату. Она заставила себя более или менее успокоиться. «Кто ты?» Тихо и неуверенно робот отвечал. «Я еще не получил собственного номера, мэм. Я робот NS2, и в очереди был 28-м. Вот бумажка, которую я вам должен передать». «Ты сегодня еще не был здесь?» «Нет, мэм». «Сядь. Я хочу задать тебе, номер 28, несколько вопросов. Был ли ты в радиационной камере второго корпуса около 4 часов назад?» Робот ответил с трудом. Его голос скрипел, как несмазанный механизм. «Да, мэм». «Там был человек, который подвергался опасности?» «Да, мэм». «Ты ничего не сделал?» «Ничего, мэм». «Из-за твоего бездействия человеку мог быть причинен вред. Ты это знаешь?» «Да, мэм. Я ничего не мог поделать». Трудно представить себе, как может съежиться от страха большая, лишенная всякого выражения металлическая фигура. Но это выглядело именно так. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне, почему ты ничего не сделал, чтобы спасти его». «Я хочу вам объяснить, мэм. Я никак не хочу, чтобы вы... чтобы кто угодно думал, что я мог бы как-нибудь причинить вред хозяину. О нет, это было бы ужасно, невообразимо. Пожалуйста, не волнуйся, я не виню тебя ни в чем. Я только хочу знать, что ты подумал в этот момент. Прежде чем это случилось, вы, мэм, сказали нам, что один из хозяев будет в опасности из-за падения этого груза, и что нам придется пересечь электрические провода, если мы захотим ему помочь. Ну, это меня бы не остановило. Что значит моя гибель по сравнению с безопасностью хозяина? Но мне пришло в голову, что если я погибну на пути к нему, я все равно не смогу его спасти. Груз раздавит его, а я буду мертв. И, может быть, когда-нибудь другому хозяину будет причинен вред. от которого я мог бы его спасти, если бы остался жив. Понимаете, мэм? Ты хочешь сказать, что тебе пришлось выбирать? Или погибнуть человеку, или тебе вместе с человеком? Верно? Да, мэм. Невозможно было спасти хозяина. Его можно было считать уже мертвым. Но тогда нельзя, чтобы я уничтожил себя без всякой цели и без приказания. Сьюзан Келвин покрутила в руках карандаш. Этот же рассказ, с незначительными вариациями, она слышала уже 27 раз. Наступило время задать главный вопрос. Знаешь, в этом есть смысл. Но я не думаю, чтобы ты мог так рассуждать. Это пришло в голову тебе самому? Робот поколебался. Нет. Тогда кто придумал это? Мы вчера ночью поговорили, и одному из нас пришла в голову эта мысль. Она звучала разумно. Которому из вас? Робот задумался. Не знаю. Кому-то из нас. Она вздохнула. Это все. Следующим был 29-й. Осталось еще 34. Генерал-майор Келнер тоже был рассержен. Уже неделю вся работа на гибербазе замерла, если не считать кое-какой писанины на вспомогательных астероидах группы. Уже почти неделю два ведущих специалиста осложняли положение бесплодными экспериментами. А теперь они, во всяком случае эта женщина, сделали совершенно невозможное предложение. К счастью, Келнер считал, что открыто проявить свой гнев было бы неосторожно. Сьюзан Келвин настаивала. «Но почему бы и нет, сэр? Ясно, что существующее положение опасно. Единственный способ достигнуть результатов, если мы еще не упустили время – разделить роботов. Их больше нельзя держать вместе!» «Дорогая доктор Келвин», – заговорил генерал необыкновенно низким голосом. «Я не вижу, где я смогу держать 63 робота по отдельности». Доктор Келвин беспомощно развела руками. «Тогда я ничего не могу сделать. Нестор 10 будет или повторять действия других роботов, или уговаривать их не делать того, что он сам сделать не может. В любом случае дело плохо. Мы вступили в борьбу с этим роботом, и он побеждает. А каждая победа усугубляет его ненормальность». Она решительно встала. «Генерал Келнер, если вы не разделите роботов, мне останется только потребовать немедленно уничтожить их. Все 63!» «Ах, вы этого требуете?» Богерт сердито взглянул на нее. «А какое вы имеете право ставить подобные требования? Эти роботы останутся там, где они находятся. Я отвечаю перед дирекцией, а не вы». «А я, — добавил генерал-майор Келнер, — отвечаю перед моим начальством, и этот вопрос должен быть улажен». «В таком случае, — вспылила Келвин, — мне остается только подать в отставку. Если это будет необходимо, чтобы заставить вас их уничтожить, я придам гласности всю эту историю. Это не я одобрила производство модифицированных роботов». «Доктор Келвин», — произнес генерал спокойно, — «если вы хоть одним словом нарушите распоряжение о неразглашении, вы будете немедленно арестованы». Богерт почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Он заискивающе произнес. «Ну, не будем вести себя как дети. Нам нужно еще немного времени. Не может же быть, чтобы мы не сумели перехитрить робота, не подавая в отставку, не арестовывая людей и ничего не уничтожая». Психолог в ярости повернулась к нему. «Я не хочу, чтобы существовали неуравновешенные роботы. У нас здесь один заведомо неуравновешенный Нестор, еще 11 потенциально неуравновешенных и 62 нормальных робота, которые общались с неуравновешенным. Единственный абсолютно надежный путь – это полное их уничтожение». Разговор прервало назойливое жужжание звонка. Гневный поток прорвавшихся чувств застыл в неподвижности. «Войдите!» – проворчал Келнер. Это был Джеральд Блэк. Он был явно обеспокоен, услышав сердитые голоса. Он сказал: «Я думал, мне лучше зайти самому. Я не хотел никому говорить». «В чем дело? Короче». кто-то трогал замки третьего отсека грузового корабля. На них свежие царапины. «Третий отсек?» – быстро откликнулась Келвин. «Тот, где находятся роботы? Кто это сделал?» «Изнутри», – лаконично ответил Блэк. «Замки испорчены?» «Нет, все в порядке. Я уже 4 дня на корабле, и за это время никто из них не пытался уйти. Но я решил, что вы должны это знать, и не хотел говорить никому, кроме вас. Я сам это заметил». «Там есть кто-нибудь?» – спросил генерал. «Я оставил там Робинса и МакАдамса». Наступило задумчивое молчание. Потом доктор Келвин иронически произнесла. «Но...» Келнер растерянно потер переносицу. «В чем дело?» «Разве не ясно? Нестор-10 собирается нас покинуть. Приказание исчезнуть уже делает его неисправимо ненормальным. Я не удивлюсь, если то, что осталось у него от первого закона, не сможет противостоять этому стремлению. Он вполне может захватить корабль и удрать на нем. Тогда у нас будет сумасшедший робот на космическом корабле. А что он сделает дальше? Вы знаете? И вы, генерал, еще собираетесь оставить их всех вместе?» «Чепуха!» – прервал ее Богерт. К нему уже вернулось прежнее спокойствие. «И все это из-за нескольких царапин на замке». «Доктор Богерт, раз вы высказываете свое мнение, то вы, очевидно, закончили анализ, который я вас просила сделать». «Да». «Можно мне посмотреть?» «Нет». «Почему? Или спрашивать об этом тоже нельзя?» «Потому что, Сьюзан, в этом нет никакого смысла. Я уже говорил заранее, что эти модифицированные роботы менее стабильны, чем нормальная модель. И мой анализ подтверждает это. Есть некоторая, очень незначительная возможность выхода из строя при исключительных обстоятельствах, которые маловероятны. Этого достаточно. Я не собираюсь давать оснований для вашего нелепого требования уничтожить 62 хороших робота только потому, что вы до сих пор не способны найти среди них Нестора-10». Келвин смерила его полным презрения взглядом. «Вы не хотите, чтобы что-нибудь помешало вам навсегда остаться директором, не так ли?» «Перестаньте, пожалуйста!» – вмешался раздраженный Келнер. «Вы считаете, что больше ничего нельзя сделать, доктор Келвин?» «Я ничего не могу придумать», – устало отвечала она. «Если бы только Несторы-10 отличались от нормальных роботов чем-нибудь еще, не связанным с первым законом, пусть даже незначительно, ну, обучением, приспособлением к среде, специальностью...» Она внезапно замолчала. «В чем дело?» «Я подумала, пожалуй...» Ее взгляд снова стал твердым и пристальным. «Слушайте, Питер, эти модифицированные несторы проходят то же самое первичное обучение, что и нормальное?» «Да, в точности такое же». «Мистер Блэк». Она повернулась к молодому человеку, который деликатно молчал, пережидая вызванную его сообщением бурю. «Что это вы говорили?» «Однажды, жалуясь на чувство превосходства у несторов, вы сказали, что техники обучили их всему, что знают». «Да, по физике поля. Они не знакомы с ней, когда прибывают сюда». «Верно», – удивленно сказал Богерт. «Я говорил вам, Сьюзен, что когда я разговаривал с другими несторами, два из них, прибывшие позже всех, не успели изучить физику поля». «А почему?» – спросила Келвин со все увеличивающимся возбуждением. «Почему модель NS2 с самого начала не обучается физике поля?» «Я могу вам ответить», – сказал Келнер. «Все это связано с секретностью. Если бы мы изготовляли специальную модель, знающую физику поля, использовали здесь 12 экземпляров этой модели и применяли бы остальных в других областях, это могло бы возбудить подозрения. Люди, которым пришлось бы работать с нормальными несторами, могли бы задуматься, зачем они знают физику поля. Поэтому они обучались лишь общим основам, так, чтобы их можно было доучивать на месте. И, конечно, доучивали только тех, которые попадали сюда. Это очень просто». «Ясно. Пожалуйста, выйдите отсюда. Все до единого. Мне нужно подумать одной около часа». К Келвин чувствовала, что она не сможет в третий раз выдержать это испытание. Она попыталась представить себе его, но это вызвало у нее настолько сильное отвращение, что ее даже затошнило. Она больше не могла предстать перед этой бесконечной вереницей одинаковых роботов. Поэтому на этот раз вопросы задавал Богерт. А она сидела рядом, полузакрыв глаза и рассеянно слушая. Вошел номер 14. Осталось еще 49. Богерт поднял глаза от бумаг и спросил. «Какой твой номер в очереди?» 14, сэр». Робот предъявил свой номерок. «Садись. Ты сегодня еще не был здесь?» «Нет, сэр». «Так вот, вскоре после того, как мы кончим, еще один человек будет подвергнут опасности. Когда ты выйдешь отсюда, тебя отведут в кабину, где ты будешь спокойно ждать, пока не понадобишься. Ясно?» «Да, сэр». «Если человек будет в опасности, ты попытаешься спасти его?» «Конечно, сэр». «К несчастью, между тобой и этим человеком будут проходить гамма-лучи». Молчание. «Ты знаешь, что такое гамма-лучи?» — резко спросил Богерт. «Какое-то излучение, сэр?» Следующий вопрос был задан дружеским тоном, как будто между прочим. «Ты когда-нибудь имел дело с гамма-лучами?» «Нет, сэр», — уверенно ответил робот. «Хм. Ну так вот, гамма-лучи мгновенно убьют тебя. Они уничтожат твой мозг. Ты должен это знать и помнить. Конечно, ты не хочешь быть уничтоженным». «Естественно». Робот, казалось, был потрясен. Потом он медленно произнес. «Но, сэр, если между мной и хозяином, которому будет грозить опасность, окажутся гамма-лучи, то как я могу спасти его? Я просто бесполезно погибну». «Да, это верно». Казалось, Богерт был озабочен этим. «Я могу посоветовать тебе только одно. Если ты заметишь между собой и человеком гамма-излучение, ты можешь остаться на месте». Робот явно почувствовал облегчение. «Спасибо, сэр. Ведь тогда нет никакого смысла». «Конечно. Но если никакого опасного излучения не будет, тогда совсем другое дело». «Ну, ясно, сэр. Без всякого сомнения». «Теперь можешь идти. Человек там, за дверью, отведет тебя в кабину. Жди там». Когда робот вышел, Богерт повернулся к Сьюзен Келвин. «Ну как, Сьюзен?» «Очень хорошо», — ответила она вяло. «А может быть, мы могли бы поймать Нестора 10, быстро задавая вопросы по физике поля?» «Может быть, но не наверное». Ее руки бессильно лежали на коленях. «Имейте в виду, он борется против нас. Он настороже. Единственный способ поймать его – это хитрость. А думать он может, в пределах своих возможностей, гораздо быстрее, чем человек». «А все-таки, смеху ради, что если задавать роботам по нескольку вопросов о гамма-лучах? Скажем, длинный волн?» «Нет!» – глаза доктора Келвин вспыхнули. «Ему очень легко скрыть свои знания, и тогда он будет предупрежден об испытании, которое его ждет. А это наш единственный верный шанс. Пожалуйста, Питер, задавайте те вопросы, которые наметила я, и не импровизируйте. Рискованно даже спрашивать, имели ли они дело с гамма-лучами. Постарайтесь говорить об этом еще более безразлично». Богерт пожал плечами и нажал кнопку, вызывая номер 15. Большая радиационная камера снова была в полной готовности. Роботы терпеливо ждали в своих деревянных кабинах, открытых к центру, но разделенных между собой перегородками. Доктор Келвин согласовывала последние детали с Блэком, а генерал-майор Келнер медленно вытирал пот со лба большим платком. «Вы уверены, — настаивала Сьюзен, — что ни один из роботов не имел возможности разговаривать с другими после опроса?» «Абсолютно уверен», — отвечал Блэк. «Они не обменялись ни единым словом». «И каждый помещен в предназначенную для него кабину?» «Вот план». Психолог задумчиво поглядела на чертеж. «Хм...» Генерал заглянул через ее плечо. «А по какому принципу их разместили, доктор Келвин?» Я попросила, чтобы тех роботов, которые проявили хоть малейшие отклонения во время предыдущих испытаний, на этот раз поместили с одной стороны круга. Я сама буду сидеть в центре и хочу следить за ними особенно внимательно. «Вы будете сидеть там?» – воскликнул Богерт. «А почему бы и нет?» – холодно возразила она. «То, что я надеюсь увидеть, может продолжаться одно мгновение. Я не могу рисковать и должна смотреть сама. Питер, вы будете на галерее, и я прошу вас следить за роботами на другой стороне круга. Генерал Келнер, я организовала киносъемку каждого робота на случай, если мы ничего не заметим. Если понадобится, пусть роботы остаются на месте, пока мы не проявим и не изучим пленки. Ни один из них не должен уходить или передвигаться по комнате. Понимаете?» «Вполне». «Тогда приступим. В последний раз». На стуле молча сидела Сьюзан Келвин. В глазах ее было заметно беспокойство. Груз сорвался с места, обрушился вниз, потом в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точно рассчитанным ударом могучего силового луча. Один из роботов сорвался с места и сделал два шага вперед. Потом он остановился. Но доктор Келвин тоже вскочила со стула. Ее указательный палец был властно направлен на робота. «Нестор 10, подойди сюда!» – крикнула она. «Иди сюда! Иди сюда!» Медленно, неохотно, робот шагнул вперед. Не сводя с него взгляда, Келвин во весь голос отдавала распоряжение. «Эй, кто-нибудь, уберите всех остальных роботов отсюда! Уберите их скорее!» Она услышала шум, топот тяжелых ног по полу. Но она не обернулась. «Нестор 10?» Если это был Нестор 10. Повинуясь ее повелительному жесту, сделал еще шаг. Потом еще два. Он был едва в 3 метрах от нее, когда раздался его хриплый голос. «Мне велели скрыться». Пауза. «Я не могу ослушаться. До сих пор меня не нашли. Он подумает, что я ничтожество. Он сказал мне, но он не прав. Я могуч и умен». Его речь была отрывистой. Он сделал еще шаг. «Я много знаю. Он подумает, меня обнаружили. Позор. Только не меня. Я умен. И обыкновенный человек. Такой слабый, медлительный». Еще шаг, и металлическая рука внезапно легла на плечо Сьюзен Келвин. Она почувствовала, как тяжелый груз придавливает ее к полу. Ее горло сжалось, и она услышала свой собственный пронзительный крик. Как сквозь туман слышались слова Нестора 10. «Никто не должен обнаружить меня. Ни один хозяин». Холодный металл давил на нее. Она сгибалась под его весом. Потом раздался странный металлический звук. Сьюзан Келвин упала на пол, не почувствовав удара. На ее теле тяжело лежала сверкающая рука. Рука не двигалась. Не двигался и сам Нестор 10, распростертый рядом с ней. Над ней склонились встревоженные лица. Джеральд Блэк спрашивал, задыхаясь. «Вы ранены, доктор Келвин?» Она слабо покачала головой. С нее сняли руку робота и осторожно помогли ей подняться. «Что случилось?» Блэк сказал. «Я на 5 секунд включил гамма-лучи. Мы не знали, что происходит. Только в последнюю секунду мы поняли, что он напал на вас, и другого выхода не оставалось. Он погиб мгновенно, но вам это не причинит вреда. Не беспокойтесь». «Я не беспокоюсь». Она закрыла глаза и на мгновение прислонилась к его плечу. «Не думаю, чтобы он в самом деле на меня напал. Он просто пытался это сделать, но то, что осталось от первого закона, все еще удерживало его». Спустя 2 недели после первой встречи Сьюзен Келвин и Питера Богерта с генерал-майором Келнером состоялась их последняя встреча. Работа на гипербазе возобновилась. Грузовой космолет с 62 нормальными НС-2 продолжал свой прерванный путь, имея официальное объяснение 2-недельной задержки. Правительственный корабль готовился доставить обоих робототехников обратно на Землю. Келнер снова был в своей парадной форме. Его перчатки блистали белизной, когда он пожимал руки. Келвин сказала: «Остальных модифицированных несторов, конечно, нужно уничтожить». «Они будут уничтожены». «Мы попробуем заменить их обычными роботами или, в крайнем случае, обойдемся без них». «Хорошо. Но скажите мне, вы ничего не объяснили». «Как вы это сделали?» Она улыбнулась сжатыми губами. «Ах, это! Я бы сказала вам заранее, если бы была более уверена, что это удастся. Видите ли, Нестор-10 обладал комплексом превосходства, который все усиливался. Ему было приятно думать, что он и другие роботы знают больше, чем люди. Для него становилось очень важно так думать. Мы знали это. Поэтому мы заранее предупредили каждого робота, что гамма-лучи для него смертельны и что они будут отделять их от меня. Все, естественно, остались на месте. Пользуясь доводами Нестора для предыдущего опыта, они все решили, что нет смысла пытаться спасти человека, если они наверняка погибнут, не успев это совершить. «Да, доктор Келвин, это я понимаю. Но почему сам Нестор-10 покинул свое место?» «А-а-а! Мы с вашим молодым мистером Блэком приготовили небольшой сюрприз. Видите ли, пространство между мной и роботами было залито не гамма-лучами, а инфракрасными, обычным тепловым излучением, абсолютно безобидным. Нестор-10 знал это и ринулся вперед. Он ожидал, что и остальные поступят так же под действием первого закона. Только через какую-то долю секунды он вспомнил, что обычный НС-2 способен обнаружить наличие излучения, но не его характер, что среди них только он один может определять длину волны благодаря обучению, которое он прошел на гипербазе под руководством обыкновенных людей. Эта мысль не сразу пришла ему в голову, потому что была слишком унизительной для него. Обычные роботы знали, что пространство, отделявшее их от меня, гибельно для них, потому что мы им это сказали. И только Нестор-10 знал, что мы лгали. И на какое-то мгновение он забыл, или просто не захотел вспомнить, что другие роботы могут знать меньше, чем люди. Комплекс превосходства погубил его. «Прощайте, генерал!» Я покончил со своим обедом и глядел на нее сквозь дым сигареты. «А когда был создан мир, который кажется золотым веком по сравнению с предыдущим столетием?» «Этому тоже способствовали наши роботы». «Мыслящие машины?» «Да. И мыслящие машины, но я имела в виду не их. Скорее, человека. Он умер в прошлом году». В ее голосе неожиданно прозвучала глубокая печаль. «Или, по крайней мере, он счел нужным умереть, зная, что мы больше в нем не нуждаемся. Это Стивен Байерли». «Да, я догадался, что вы говорите именно о нем». «Впервые он вышел на политическую арену в 2032 году. Вы тогда были еще мальчишкой и не можете помнить, при каких странных обстоятельствах это произошло. Когда он баллотировался в мэры, эта избирательная кампания определенно была одной из самых необычных в истории».